Но вот дошло дело до единоборства с печенегом. Отрок Переяслав оторвал печенега от земли, до смерти удавил в руках и ударил им оземь. Бориска сидел, устремив глаза в темный угол избы. Перед ним вставала картина за картиной. И ему чудилось, будто все это с ним свершается. Он душит татарина, бросает его под ноги, и земля вздыхает радостно. Так в эту ночь и не сомкнул глаз Бориска. На зорьке он покормил коня, оплеснул водой лицо и вышел за ворота. Выпала сладкая медвяная роса. Солнце подсушит, выступит ржою. Нежно залил край неба у леса. Через дорогу в перевалочку брели к реке Утицы. От реки веяло утренней свежестью, доносились тонкие звуки посвистели. Горьковатый дым кизяков поднимался из соседнего двора, стелился над землей. «Родная сторонка, земля светлорусская, нет краше и лучше тебя, так бы любовался и любовался тобою». Бориска глубоко вдыхал чистый опьяняющий воздух, восторженными глазами глядел кругом. «Воистину все дивно и свое лицо имеет». Из соседних ворот вышла смуглолицая девица с коромыслом через плечо. «Да чего ж хороша Купава!» «Купава — красавица!» На ногах роса сверкает, лицо румяно. Повела на Бориску черными очами, словно полымем обожгла. Хотел заговорить, да раздумал. «К чему? Мало ли красивых на свете!» А сердцу одна мила. Встало улыбчивое лицо Фитиньюшки. Меж губ зубок острый неумело лег. На ногах сапожки на подборах высоких. Все-то любо в ней. Ему так захотелось положить свою голову сейчас на колени Фитиньи и смотреть, смотреть на нее без конца, смотреть на детские губы, на милую улыбку. А девица с коромыслом уже скрылась в другом дворе. Запела голосом нежным и тихим, словно бы укоряла или звала или ждала, не ответит ли песни. Бориска возвратился в избу. Фрол уже встал, перебирал бредни. «Пойдем рыбу ловить», — предложил он густым, хриплым голосом. «Пойдем». Они остановились на берегу. Сквозь синие с золотой гривой тучи, как из колодца, проглянуло солнце. И на реке возникло золотое озерцо. Оно росло, приближалось к берегу, и вот мелкие волны заблестели так, будто близко к поверхности проходил огромный косяк золотых рыбешек. Часом позже, когда проснулись воины отряда Калиты, на берегу, на белой каемке песка, горел костер. Над котелком струился дымок, и Бориска, веселый, с портами, подкатанными до колен, кричал издали чумазому вертлявому трошке, призывно размахивая руками: «Айда уху пробовать! Трошка, айда! Навались!» Речной ветерок ласкал его золотистую бородку, перебирал выгоревшие на солнце волосы. Трошка подбежал, радуясь, что увидел Бориску, что они вместе у реки, что светит утреннее солнце. На отроке была крестом вышитая легкая рубаха, из-под ворота виднелась тонкая шея. «Рубах-то у тебя ладная!» Мягко улыбаясь, сказал Бориска, зная, что похвала это приятно Трошке. Они с таким нетерпеливым ожиданием склонились вместе над котелком, так жадно вдыхали запах свежей разваренной рыбы и лука, что даже угрюмый фрол пошутил: «Ну, други, доставайте ложки поболе». И по его мрачному бородатому лицу непривычно скользнула улыбка. У кургана. На 27-й день водного пути, объезжая камень Оденец, вокруг которого яро бурлила вода, ладьи близко подошли к берегу и попали под обстрел бродячих татар. Несколько стрел впились в щиты, а одна — в щеку широкоплечего медлительного Демьяна. Он сейчас мучился, лежа с перевязанным лицом на носу ладьи. В самый солнцепек решили сделать привал. Когда до берега оставалось локтей 5, Бориска первый выпрыгнул из ладьи, потянул ее по песку и взбежал на бугор. Локоть — мера длины. Перед ним расстилалась могучая степь. Шелковистыми волнами ходил сизый ковыль, подступал к высокому кургану. Весело порхали бабочки-пестрокрыльницы —